Они только грабят, но не поджигают, как это принято обычно у варваров. Так описывал в 410 году нашествие Алариха на Рим очевидец гибели вечного города. А еще через несколько лет вестготы появились на Иберийском полуострове. История Испании. У меня сегодня в гостях историки Галина Попова и Владимир Ведюшкин. Здравствуйте, господа. Галина Попова окончила исторический факультет Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор переводов и статей по истории средневекового права и политической истории Леоно-Кастильского королевства XI-XIV веков. Владимир Ведюшкин, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор монографии и публикаций по истории испанского дворянства 15-18 веков, а также учебников и учебных пособий. Период, о котором мы сегодня будем говорить, вестготская Испания, наверное, известен меньше, чем очень многие сюжеты последующей истории, а в какой-то степени, может быть, и предыдущей. Вот. Тем не менее, он и очень интересен, и очень важен в испанской истории. Это 2,5 примерно века. Точно сказать трудно, потому что если конец этого периода, арабское завоевание, обозначен очень точно, 711 год, то начало его определить гораздо сложнее, поскольку одно дело первое появление вестготов на Пиренейском полуострове, другое дело тот момент, с которого они уже начинают реально осваивать полуостров. Они разделены довольно большим временным промежутком, поэтому вот тут этот период... Так определить достаточно сложно. Вестготы, визиготы или тервинги – германское племя, представлявшее собой одну из двух главных ветвей племенного союза готов. Второй ветвью были остготы. С 370 года участвовали в великом переселении народов. После падения Западно-Римской империи вестготы играли ключевую роль в западноевропейской истории. Весь этот период – это диалог романского и германского начал. Ну, мы еще будем сегодня говорить о том, как именно они соотносятся, да, можно ли считать их более или менее равноправными, или одно из них, очевидно, преобладало. Вот. Время, насыщенное интереснейшими событиями, очень яркими личностями, причем во всех сферах жизни. Прежде всего, больше всего мы, конечно, знаем о государственных деятелях, прежде всего, о королях. Вот. Но и в культуру вестготская Испания тоже внесла свой очень значительный вклад. И, по крайней мере, одного классика средневековой теологии, в целом как бы средневековой мысли, истории средневековой, исторической мысли, она, безусловно, тоже как бы выдвинула. Это Исидор Севильский, фигура тоже интереснейшая. Надо сказать, что та римская Испания, которая, собственно, существовала на момент первого появления варваров на Пиренейском полуострове, очень сильно отличалась от классического Рима, да, Рима эпохи его расцвета. Испания была административно подчинена Галлии и, в свою очередь, делилась на 5 провинций. Тарагону, самую большую провинцию и наиболее к востоку расположенную, ближе всего к Риму и к Галлии, значит, Карфагенскую провинцию, Бетику, Лузитанию и Галицию. Это, собственно, то деление, которое выросло из более древнего и более общего римского деления. Вот. И, собственно, при вот внешней, некоторых внешних каких-то сохранявшихся прежними чертах происходят определенные изменения подспудно, подчас не очень заметно, подчас трудно уловимо в источниках. Иногда мы можем судить по достаточно косвенным данным. В целом, конечно, по сравнению, скажем, с римскими войнами в Испании, а об этом периоде мы знаем гораздо меньше из письменных источников, они гораздо более лапидарны. Бывает, что какая-нибудь хроника – это просто перечень правителей, не более того. Вот. И о некоторых из них мы знаем буквально, там, то, что мы знаем, можно вместить в несколько фраз. Вот. Но вот эти изменения, тем не менее, подспудно происходят. И, значит, конечно, вопрос о том, что из себя, ну, как бы с чем римская Испания приняла варваров, да, вот он, как бы, наверное, тот, с которого имеет смысл начать. Я думаю, что здесь надо сделать небольшое лирическое отступление. Вообще, откуда взялись в Испании вестготы? Что они там забыли? Почему они туда отправились? Сначала они пришли в Рим, как мы знаем. С франками у них были сложные взаимоотношения, проблемные. Вот я думаю, что вот надо как бы начать с этого. Великое переселение народа. Да? То, что началось на огромном расстоянии от Испании, но через какое-то довольно продолжительное время дошло и до Испании. Аукнулось. Те же самые готы, да, мы можем проследить их путь от Южной Скандинавии через Польшу, Белоруссию, Украину, потом, соответственно, через территорию нынешней Румынии, Болгарии, Греции, дальше в Италию. Это мы уже, соответственно, значит, тем самым входим в V век, век крушения Римской империи. В 410 году под водительством Алариха вестготы берут Рим. Это событие, которое, конечно, произвело сильнейшее впечатление на современников, поскольку впервые со времен галлов за много столетий вечный город оказался во власти врагов. Затем Аларих с готами идет на юг, имея в виду на юг Италии, имея в виду переправиться в Африку, но буря не дает ему это сделать. Он поворачивает назад, в Южной Италии умирает, и его наследник Атаульф, значит, заключает с Римом союзный договор. Вестготы становятся федератами Рима, то есть они получают земли для поселения и какие-то обязательства, очень важные для них на предмет снабжения, прежде всего продовольствием, потому что острейший вопрос, потому что все эти варвары, оторвавшись от своих прежних корней, естественно, это же огромные массы людей, которые надо постоянно кормить, одним грабежом как бы постоянно обеспечить себя достаточно сложно, да, поэтому вот проблемы поставок продовольствия, они всегда были очень важны и очень впрямую влияли на отношения федератов с Римом. Вестготы получили для поселения земли в Южной Галлии, на юго-западе современной Франции, с центром в городе Тулуза. И там, соответственно, возникло вот это королевство вестготов с центром в Тулузе, для которого в течение почти столетия, хотя вестготы за это столетие не раз показывались за Пиренеями, то есть в Испании, но в течение вот этого столетия все-таки центром тяжести их владений оставалась Южная Галлия. Но тут нарисовались франки. Да. И, собственно говоря, можно дополнить относительно, то есть это даст более ясное представление, в каком качестве вестготы сначала появлялись на территории Испании. В качестве федератов Рима они на самом деле в соответствии с договорами, их было несколько этих договоров, которые заключались с разными императорами, они воевали с теми людьми или с теми группами, против тех людей, с теми группами, в том числе и других варваров, о которых мы тоже обязательно упомянем, которые наносили ущерб местной римской власти. Ну, по сути, вестготы получили индульгенцию от Рима на то, чтобы действовать на территории Испании. Ну, в период существования Тулузского королевства там конкретные обстоятельства складывались по-разному, потому что в моменты, когда договор с Римом был в силе, визготы, как правило, старались придерживаться этого договора, потому что, опять же, они зависели... по-прежнему еще зависели от поставок продовольствия. Это ситуация начала V века. И, собственно говоря, первое появление вестготов на Пиренейском полуострове связано во многом с борьбой с воинами против тех варваров, которые попали на Пиренейский полуостров уже не как федерата Рима, а вот как настоящие варвары-захватчики. И тут речь идет о трех племенах, которые не совсем очевидно, что во взаимодействии друг с другом, но тем не менее одновременно в 409 году прорвались через Пиренеи благодаря сложной политической ситуации в Галлии, где в этот период шла борьба с узурпатором римского престола Константином III. И они прорвались. Это через Пиренеи, как я уже сказала, речь шла об аланах, свевах и вандалах. И эти три народа по-разному действовали, и длительность их пребывания на территории Пиренейского полуострова была очень различна, потому что свевы на самом деле даже образовали свое государство. А свевы это кто? Вот аланы – это нынешние осетины. И вандалы, и свевы – это тоже германские племена, и, собственно говоря, траектория их движения была такой же, как у многих, но в отличие от визготов, они шли практически прямо с севера, не сильно отклоняясь к востоку, в отличие от визготов, которые траектория движения которых была более замысловатой, и потому долгой. На тот момент, когда вот эти германские племена вступали на территорию империи, да, выдвигались ли они из глубины, будучи сравнительно мало романизованными, как это было с вандалами, вот, или они какое-то время уже находились на более-менее близко к римской границе и были гораздо более романизованы. Вот в этом отношении свевы, собственно, вот название германской области Швабия происходит от этого, названия этого племени, то есть они довольно долго все-таки находились на римской границе, с ними имел дело еще Цезарь, поблизости, во всяком случае, от римской границы. Вот. И в этом отношении они были гораздо более цивилизованными и более склонны спокойно где-то осесть, и, хотя все равно грабить, но в меньшей степени. Вот, это один момент. И второй момент, конечно, просто нам надо иметь в виду, что вот самые первые годы V века – это время, когда в преддверии падения Рима, захвата Рима готами Алариха, да, когда угрозу римляне чувствовали для Италии уже очень остро, они просто-напросто вынуждены были снять легионы со всех границ, то есть Рейнская граница оказалась полностью оголена, и после этого Галлия стала таким вот проходным двором для этих германских племен. Галлия – историческая область Европы, территория современной Северной Италии, Франции, Люксембурга и Бельгии, а также части Нидерландов и части Швейцарии. Территория Галлии с 6 века до нашей эры была заселена кельтами, которых римляне называли галлами. Отсюда и название – Галлия. Около 220 года до нашей эры территория между рекой По и Альпами была завоевана римлянами. когда мы говорим там вандалы, свевы, аланы, мы должны иметь в виду, что это некая абстракция. Что на самом деле все эти племена вбирали в себя, значит, при движении самые разные другие, иной раз и совсем иные этносы. И, ну да, собирательные образы. Да-да-да, в какой-то степени их ассимилировали, естественно, иногда очень быстро. Вот, и в этническом отношении каждое из этих племен, конечно, было очень пестрым. Да. Речь идет не об одном племени, а об определенной группе племен, условно, по имени ведущего как бы, племени, называемой таким образом. Да. Ну вот если как бы закончить атрибутику с аланами и свевами, понятно, а вандалы откуда пришли? А вот вандалы, по-моему, откуда-то из Германии, то есть, но из глубинных районов Германии, удаленных от значит, римских границ. Да, они были практически очень мало романизованы, хотя... Ну, поэтому и стали именем нарицательным. Да, и довольно быстро и динамично передвигались, в том числе и на Пиренейском полуострове, где они быстро прошли к югу и нанесли немалый урон южным областям. И надо сказать, что их название, название этого племени сохранилось потом, правда, уже не у... собственно, в Визготском королевстве, а позже, когда сюда пришли мусульмане, и сегодняшнее название Андалусия происходит именно от вандалов через арабское звучание этого слова. И они какое-то время провели именно в Бетике. А затем, как и многие, собственно, как пытались сделать и визготы не только через Апеннинский полуостров, но и была такая попытка тоже в начале V века, когда визготы пытались, как раз у них осложнились отношения с Римом, и они, нарушая свои обязательства федератов, прошли по побережью до юга, пытались тоже переправиться в Африку. Им тоже это не удалось. Так вот, вандалам, с которыми они воевали, это удалось. И как раз в 429 году... Но прежде чем вандалы ушли из Испании, тут надо сказать, что вот эти три племени, которые вторглись тогда в начале V века в Испанию, они как бы разделили между собой земли для поселения. Соответственно, самый северо-западный угол, область Галлеция, нынешняя Галисия и прилегающая северная часть Португалии. Значит, она, соответственно, ее заняли свевы. Вандалы разделились, там были две племенные группы. Одна из них, соответственно, значит, осела рядом со свевами в восточной части Галиции, вот, а вторая, соответственно, на юге, вот в районе Бетики. И, наконец, аланы получили Лузитанию, то есть территорию современной большей части Португалии и области Эстремадура на границе с Португалией. Определенная тенденция к переселению за Пиренеи уже наметилась в самом конце V века. Вот. Но, конечно, решающей оказалась вот эта война между Хлодвигом и франками, соответственно, и королем Аларихом II, которая, собственно, вспыхнула в начале VI века. Агрессивной стороной здесь были франки, которые, завоевав территорию, ну, бассейна Сены, вот так называемое государство Сиагрия, затем стремились продолжить свою экспансию в разные направления и в сторону территории Бургундии, где существовало отдельное германское королевство, и в сторону, значит, где жили тюринги, аламанны и другие германские племена, то есть в сторону Среднего Рейна. Вот. И с другой стороны, вот на юг, где они сталкивались с вестготами. Долгое время вестготы пытались как-то отодвинуть, избежать этого столкновения, договориться. Известно, в частности, что в 502 году, за 5 лет до решительного столкновения, состоялась встреча между двумя правителями, причем на островке на реке Луара, что показывает, что с очень большой долей вероятности именно Луара являлась границей между владениями франков и вестготов на, на этот момент. Эдакий тильзит начала VI века. Вот, но несмотря на то, что вестготы, в общем-то, были, то есть государство вестготов было достаточно обширным, оно, собственно, ну, наверное, по территории было, хотя оно охватывало далеко не всю Испанию, но при этом оно владело, наверное, почти половиной нынешней территории Франции, или примерно так, да? Вот. В общем, она по территории, наверное, была побольше, чем современная Испания или Франция. Вот, и тем не менее франки их выдавили. Тем не менее франки их выдавили, да. Вот вопрос о том, почему, собственно, это произошло, тут как бы уже можно спорить. Вопрос непростой. С одной стороны, конечно, очевидны полководческие способности Хлодвига. Тут это без вариантов. И в этом отношении, наверное, Аларих ему уступал. Наверное, все-таки войско франков в силу каких-то причин было, может быть, было боеспособнее. Или, может быть, просто Хлодвигу удалось мобилизовать большее количество как бы, профессиональных воинов. Вот. Но какую-то роль сыграло некоторое время это, ну, как бы, этот момент педалировался, в последнее время, по-моему, все-таки к нему относится более сдержанно, то обстоятельство, что вестготы ведь в это время были арианами, вот, а властвовали территории, подавляющее большинство населения, которые было ортодоксальными христианами. В то время как Хлодвиг сразу принял христианство в ортодоксальном варианте и тем самым получил потенциально поддержку местного населения и церковной организации на вестготской территории. Ну, в какой мере подействовал этот фактор, сказать трудно. Надо сделать лирическое отступление, сказать несколько слов о том, кто такие ариане для телезрителей. Ариане – это последователи первого учения, которое было, собственно, в связи с которым была сформулирована ортодоксальная догма. Произошло это в IV веке, в 325 году, когда был собран Первый собор. Собственно, его задача Первого Вселенского собора была обсудить учение Ария, который утверждал, что Христос не может быть единосущим Богу, поскольку, если это так, тут он следовал логике гностиков, то значит, абсолютное божество делимо, и это говорит о его ущербности. То есть в общих чертах это учение выглядит примерно так, но его вот эти особенности идеологические в начале IV века были поразительным образом популярны среди разных слоев населения. По этому поводу с удивлением высказывались многие отцы церкви, поэтому противники такого суждения вынуждены были мобилизоваться. И, в частности, вот, был создан собор, на котором была сформулирована ортодоксальная догма, а учение Ария осуждено. Но случилось так, что несколько императоров середины IV века были арианами в восточной части Римской империи, и именно к одному из них пришла просьба о посылке миссионера германцам. И таким миссионером оказался Ульфила, который был арианином и принес таким образом германцам, в частности готам, христианство в форме арианства. И это вот известный такой эпизод. Таким образом, вестготы наследовали эту веру со второй половины IV века. Ну, тут надо еще сказать несколько слов о том, как воспринимался Христос в начале распространения христианства. Ведь Богом он был провозглашен, если мне не изменяет память, на Никейском соборе. А до этого он был просто пророк. Ну, полубог, полунебог. А потом вот его как бы закрепили в этом статусе. Вот как раз процесс, в процессе формирования этого суждения, этой догмы, которая стала таковой, собственно, и возникло арианство. Это первая дискуссия, которая привела к становлению вообще догматики. Первый Никейский собор, собор церкви, признаваемый Вселенским, состоялся в 325 году в городе Никея. Продолжался больше двух месяцев и стал первым Вселенским собором в истории христианства. Собор был созван императором Константином Великим для того, чтобы поставить точку в споре между епископом Александром и Арием. Арий отрицал божественность Христа. По мнению Ария, Христос не Бог, а первый и совершеннейший из сотворенных Богом существ. У Ария нашлось много сторонников. Епископ Александр обвинил Ария в богохульстве. Никейский собор стал собором, на котором определились и установились основные догмы христианства. Любопытно будет в этой связи вспомнить о том, что как раз испанские представители Испании, испанские епископы, очень активно участвовали в Никейском соборе. Епископ Осий Кордовский, собственно, был правой рукой Константина Великого, который, собственно, созвал этот собор. И ну, это как бы показывает, что сама Испания в это время, несмотря на некоторые ереси, которые там свои, как бы родные возникали, в целом все-таки была настроена очень ортодоксально, что неизбежно должно было привести к противоречиям вот, с визготами, когда они появились, и обрекала, в общем-то, на заведомую неудачу попытки визготов навязать арианство местному населению. Периодически они предпринимались, но, в общем, показали свою неэффективность. Да, ну, вернемся к визготам и франкам. Значит, вот, франки их начали выдавливать и... А с другой стороны, может быть, им земля за Пиренеями казалась более привлекательной? Нет, но тут там надо... и потеплее, и по суше. Ну, потеплее, по суше для германцев, боюсь, в общем, Франция была более чем достаточно теплой, вот, да и сухой, наверное, тоже. Так что боюсь, что в этом плане Испания, особенно ее внутренние районы, должны были показаться им некоторым перебором. Но тут надо иметь в виду, ведь что... К хорошему быстро да, привыкаешь. Да-да-да. Очень, значит, собственно, франкское завоевание, значит, Тулузского королевства произошло очень быстро. Хлодвиг, видимо, напал неожиданно. Сражение произошло достаточно, не на границе, а достаточно глубоко в его владениях, недалеко от нынешнего города Пуатье. Вот. Готы были полностью... Достаточно глубоко во владениях Вестготов. Вестготов, да. А не его, не Хлодвига. Не его, не Хлодвига, да. Вот. Поскольку он напал, естественно, он как бы вторгся на чужую территорию. Вот. И в этом сражении погиб король Аларих II. То есть Вестготское королевство оказалось обезглавлено, его преемник оказался не на высоте положения, не сумел сразу отмобилизовать. В принципе, ведь завоевать большую страну быстро очень трудно, да? То есть всегда есть какие-то резервы сопротивления, ну, да, которые опытный человек может как-то организовать. Не все вестготы погибли там, и были какие-то другие военные силы, которые можно было мобилизовать. Но это не было в должной степени сделано. И в очень короткий срок, в считанные годы, значит, франки завоевывают большую часть вестготских владений в Галлии. Граница установилась примерно, ну, скажем, осталась вот эта полоска, идущая от низовьев Роны вдоль Средиземного моря, вот примерно к середине Пиренеев. С городами, соответственно, Акт, Родес, Нарбон, пожалуй, наиболее крупные из городов, оставшихся за вестготами, и уже тогда существовавший и очень хорошо укрепленный, хотя, может быть, и не такой большой, но стратегически очень важный Каркассон нынешний. Да-да-да. Вы знаете, вот два вопроса, наверное, которые многие люди очень плохо и мало себе представляют в контексте вестготов и их оппонентов. Это армия, устройство армии. То есть мы хорошо знаем, как устроена римская армия. Легионы, центурии и так далее. Вот. Как была устроена армия у вестготов и их противников. И второе, это применительно к городам. Города-то они все-таки стали строить. Вот. Два таких момента. Ну, что касается армии, тут надо сказать... они устройство армии франков и устройство армии вестготов, насколько нам позволяет судить, источники, оно было на самом деле очень похоже. Вот то, что мы знаем, по крайней мере, о вестготах, там вот именно в сражении при Пуатье, возможно, сыграло свою роль, собственно говоря, распределение сил, то есть что в данной конкретной битве было задействовано больше, активнее. У вестготов была репутация хороших всадников. Они сражались длинными мечами, которые имеют так, и называются иногда вестготскими мечами, хотя на самом деле это германские мечи, потому что принципиального отличия между этими мечами, вот они длиной около метра, 90-100 сантиметров, обоюдоострые, шириной 4-5 сантиметров. То есть, в принципе, все то же самое, что имели на вооружении франки. Но в сражении при Пуатье, возможно, франкская армия больше использовала пеших воинов, которые смогли активно действовать против всадников готских, которые были, конечно, мало вооружены защитным вооружением, то есть они были сильны в первой атаке, и тогда численное превосходство пеших воинов привело вот к такому результату. Если возвращаться к устройству войска, то система была положена в основание у вестготов десятиричная, то есть нижняя, самый мелкий отряд, десятка, значит, мы знаем название, но это римские названия командиров этих отрядов, значит, декан. Это командир десятки, значит, центенарий – командир сотни. Был отряд в 500, и командир этого пятисотенного отряда, квинквигинарий, встречается в источниках реже. А следующее – тысячник, миллярий. Тут командир этого отряда, то есть вот это название – потом, в более поздние периоды, когда, видимо, это деление сохранялось уже в VII веке, он получил название тюфат, но это термин тоже интересного происхождения, потому что его перевод считается, что означает это предводитель рабов. Да, достаточно интересно. Вот там произошли там разные изменения в устройстве армии. То есть, собственно говоря, сама структура армии и роль свободных членов племени каждого была во франкском войске и в готском войске, в вестготском войске периода начала VI века примерно одинаковой. Помимо мечей, вероятно, копья, луки, щиты. Копья, щиты, луки практически. Зато у франков были боевые топоры, как известно. Когда мы говорим о качествах вот этой вестготской конницы, мы должны не забывать о том, что ведь это еще время до стремян. Да, бесценно. Соответственно, это вынужденная незащищенность тяжелым защитным вооружением, потому что иначе просто не удержаться в седле. А с другой стороны, избить всадника легче, гораздо когда легче, То есть это, конечно, то есть мы должны иметь в виду, что хотя иногда их называют тяжело вооруженные всадники, но на самом деле это не очень-то тяжело вооруженные всадники, и для вот такого долгого постоянного боя, конечно, они не в пример менее приспособлены, чем рыцари Средневековья. Или воины там уже. Да, это очевидно. Ну, так же, как скифы, как амазонки, которые тоже пользовались лошадьми без стремян. Без седла. Естественно, эта эффективность кавалериста намного снижала. Что же касается городов, то тут надо иметь в виду, что существовала настолько плотная городская сеть римская, да, что в принципе необходимости какой-то добавлять еще какие-то города не было. Наоборот, было множество запустевших мест, которые не использовались. Другое дело, что, конечно, готам в каких-то случаях было вольготнее поселиться где-то немножко в стороне от римских городов. И, в принципе, сохранились в испанской топонимике какие-то свидетельства того, что вот в этом месте там селились готы. Там. Причем, что любопытно, вот, казалось бы, можно было бы предположить, что это в первую очередь будет, эти места будут сосредоточены поближе к Галлии, то есть где-нибудь в Каталонии нынешней, допустим, да, и вдоль Средиземноморского побережья, где наиболее плодородные земли в той же Бетике, вот, но, пожалуй, не меньше, если не больше их в Старой Кастилии, то есть более или менее на севере страны, какой-нибудь город Торо или Готские поля, Тьерра де Кампос, как ее называют в Испании, вот, так что, значит, ну, это вот, даже не знаю, в какой мере эти места можно назвать городами в нашем понимании, думаю, что ни в каком. Безусловно, нет, uh-huh. Хотя, ну, вероятно, это надо рассматривать в контексте более позднего периода. Визготы все-таки стали основывать города, но это произошло уже после того, как они укрепились на территории Испании. А вот в период расселения, то есть мы можем сюда все-таки присоединить период, начиная с 80-х годов V века и до вот этого массового исхода с территории Галлии, они все же селились в основном либо в городах римских, и фиксируется такое население, хотя в какой степени его можно назвать населением? Как правило, это был дукс, то есть герцог в будущем, со своей дружиной. Те, кто переселялись уже вот на волне массового бегства, они действительно в основном селились в сельской местности. Но тоже не совсем ясно, в какой степени они, чем они там занимались, были ли они земледельцами, или они все же как-то, вытесняя местное население, римлян, это вот вопрос, собственно, о расселении, он, конечно, впрямую касается проблемы и причин, в том числе, кстати говоря, быстрого поражения в Тулузе, потому что как они осваивали, как они делили с местным населением, очень романизированным населением землю, от этого многое зависело. Зависело то, как быстро их оттуда выгонят и как много их там было. К тому времени вандалы уже ушли в Африку, и там, соответственно, на территории примерно современного Туниса с прилегающими территориями Алжира там, и Ливии основали свое вот это вандальское королевство, довольно-таки недолговечное, не так долго просуществовавшее, но по-своему тоже очень любопытное. Вот. Они были, конечно, верны своей привычке грабить как можно больше. И, конечно же, вот, то, что они выбрали именно это место для поселения, то есть возможность контролировать связи, торговые связи между Западным и Восточным Средиземноморьем. Очень небольшой вот этот пролив между Сицилией и Тунисом. И, соответственно, оттуда легко очень было и нападать на... Грабь не хочу. Да-да-да. И нападать на берега Италии. Это вот как раз... знаменитое второе разграбление Рима, когда, собственно, которое, собственно, и дало основание знаменитому этому слову вандализм. Вот. На память о тех 14 днях, которые, ну, тогда... Потрясли мир. Да-да-да. Когда папа, выйдя навстречу, папа римский, выйдя навстречу вандалам, добился от них как уступки вот, того, что они всего 14 дней будут грабить город, но вот этих 14 вполне хватило. Вот. Что же касается аланов, то они были к этому времени тоже разбиты уже вестготами как федератами, а вот свевы, несмотря на то, что войны с ними тоже вестготы в качестве федератов вели, но государство Свевов оказалось очень живучим, прочным, да, в своем этом углу они как бы находились. Сами по себе, наверное, их земли какого-то особого интереса для вестготов долгое время не представляли, у них хватало не менее, может быть, более удобных земель для освоения на прочей территории полуострова. Вот. Но сами Свевы при этом, в общем, периодически тоже бывали достаточно активными и периодически вторгались то в район Картахены, вот этого нового Карфагена, то в Бетику, то в Тараконскую провинцию, то они там поддерживают какое-то народное возмущение в долине Ибера, то есть это нынешняя территория Арагона, уже совсем недалеко от Пиренеев. Так что вот это государство, о котором, надо сказать, в общем, известно гораздо меньше, чем о вестготах, и оно как-то совсем в тени историков по сравнению даже и с вестготами, которые тоже, ну, испанские-то историки, конечно, занимаются и тем, и другим, но у нас, например, вот если о вестготах еще какие-то работы есть, то о свевах практически и почитать-то нечего, да. Этот период до середины VI века вестготам приходилось эту территорию, на которую они переселились, еще осваивать, то есть закрепляться в первую очередь в городах. Поэтому действительно больше сведений у нас о том, как завоеваны какие-то или где появились вестготские власти в каких-то городах сначала, ну, по ходу переселения первое известие о ставках королевских у нас происходит из Барселоны, там Теудис обосновался, который был, тут произошла еще одна очень важная смена, ну, скажем так, перестали династия занимать, да, можно сказать, что династии, потому что, собственно говоря, у Алариха II, погибшего при Пуатье, сам Аларих не совсем принадлежал к правящему роду Амалов, зато у него был сын, который был внуком Теодориха Великого, остготского короля, и он принадлежал уже к роду Амалов, и в этот период для готского племени это было очень существенно, потому что вот эти вот короли, два короля, которые были между правлением Алариха II и его сыном, они не принадлежали к королевскому роду. Это были прецеденты, которые на самом деле потом в Вестготском королевстве развелись в обычную практику, когда люди, не принадлежащие к этому роду Амалов, занимают престол. Но первоначально это воспринималось как, ну, не совсем, не то чтобы узурпация или ересь, но в любом случае некий захват. Это и формулируется как захват. Но именно этим людям, в частности, вот этому Теодису, который был сначала остготом, он был вообще-то остгот, который занял вестготский престол. Ну, престола тогда на самом деле еще не было, но в любом случае был королем. Да. Вот он начинает активно, его сведения о нем относятся как раз к Барселоне. А потом уже центр начинает смещаться в разные города, то есть до середины VI века центр государства еще не вычленился, но потом им стал город Толедо. Толедо – город в Испании в Новой Кастилии, на высоком правом берегу реки Тахо. В древности поселение иберийского племени карпетанов, завоеванное во II веке до н.э. римлянами. Упоминается в 193 году как римский город Толетум. Середина VI века – столица вестготского государства. В 8-9 веках – арабского государства. С 1085 года – королевство Кастилии и Леона. А с 1479 – столица Объединенной Испании. В это время население городов, численное население городов весьма невелико. И сама структура городов, в которые попадали вестготы и где им приходилось вступать в отношения с местными властями, тоже изменилась, потому что теперь основную роль начинают играть епископы в управлении городом, не только в деле организации веры, но и в деле организации повседневной жизни. Это изменение было очень важно. И, собственно говоря, успех, успех поселения на той или иной территории во многом зависел от того, как вестготам удавалось общаться. Да. Тут надо иметь в виду, что ведь речь идет о епископах ортодоксальных. Ортодоксальных, да. Поэтому тут еще вставала проблема такого в каком-то смысле межрелигиозного диалога, да, то есть между вестготскими властями и реально, в общем, организовывавшими во многом жизнь в городах вот этими самыми епископами. Да, здесь встает вопрос о государственном административном устройстве вестготов. Как у них все это происходило. Ведь на самотек же ничего не могло идти, вот, отталкиваясь от тех же епископов. Да, тут надо иметь в виду, прежде всего, чтобы четче представлять вот, как бы, шаткие основы этого господства, что у нас нет, естественно, точных данных, но так и по ориентировочным оценкам вестготов было от 1 до максимум 5-6% всего населения Римской Испании, ну, то есть вот, территории Испании. Той территории, на которую вроде бы как вестготы контролировали. То есть они составляли подавляющее меньшинство. Вот, поэтому, естественно, среди них почти все они были профессиональными воинами, и одновременно вся верхушка была вовлечена так или иначе в административную деятельность. Ну, тем не менее, вот король, самый главный начальник. Кто после короля? Епископ или зам короля по административным вопросам? А вот госсекретарь. Особенностью Визготского королевства, как, впрочем, и многих других ранних политических образований германских, было то, что однозначные структуры, которая бы была универсальна для, скажем, нескольких десятилетий подряд, на самом деле не существовало, потому что... То есть можно было скорее говорить о принадлежности или непринадлежности к политической элите, а вот административная структура, мы можем говорить об остатках римского управления, связанного в первую очередь с городами. Что же касается визготов, то король, у которого были довольно широкие возможности, казалось бы, но все многое зависело от того, как он этими возможностями мог пользоваться, потому как благодаря личным своим способностям, потому как знать, которая теперь играет огромную роль при выборе короля, могла в любой момент поднять мятеж и убить короля. Значит, так что сказать, что у короля была дружина по-прежнему. Это были его спутники, иногда называются комиты, и также комитами называются представители королевской власти в городах. Это не всегда на самом деле были готы, могли быть и римляне. Кроме того, считается, что территориальным господством обладали герцоги, так, эти самые дуцис или дуксы. Дуче, да. Которые обладали как военной, так и административной властью. Административная власть, прежде всего, судебная власть. То есть важно было, и на что в первую очередь обращали внимание, это была организация суда. Все время пытались здесь это контролировать, хотя было очень сложно в силу того, что и судебные функции очень сильно дробили между вот этими военно-исполнительными властями и местными властями, в том числе в лице епископов, которые также обладали судебной властью над светскими, в том числе, лицами. Таким образом, получается, что значительная двоевластие, и основой во многом была система поручений, которые тем или иным людям король давал по ведению дел в той или иной части королевства. Ну и последний момент, который был очень важен для визготских королей на протяжении всего периода, это проблема организации фиска. И вот, эта часть, которую они унаследовали от Рима, да. Ну, это важно для всех и всегда, безусловно, по сей день. Главное, что как организовать, потому как в Испании они воспользовались системой налогообложения, которая была создана в Риме, и те же чиновники, те же нумерарии, которые занимались сбором налогов в Испании, римской провинции, они же сохранились и в администрации римских визготских королей. Собственно говоря, вот эта группа знати и приближенных короля, кому давались поручения, с одной стороны, это могла быть действительно личная гвардия, дружина, то есть дружина, эволюционирующая в гвардию. С другой стороны, в VII веке оформился такой институт, как палациум, это фактически двор, мы могли бы это перевести в некотором приближении, и лица, входившие вот в этот самый палаццо, они тоже являлись важными действующими лицами в управлении государством. То есть вот немножко рыхлая структура, хотя, если посмотреть нормативные памятники, законы визготских королей, можно попытаться вычислить и более стройную структуру, но это немножечко противоречиво. Да, противоречиво. В этой структуре управления, наверное, второго человека назвать очень трудно, да, потому что вслед за королем были просто, ну, если, по крайней мере, мы будем говорить для VII века, когда вот уже существует палаццо, да, вот этот дворец, да, соответственно, были несколько наиболее приближенных лиц, которые отвечали за тот или иной участок работы, да, то есть был комис, который, граф, который, или комит, который занимался нотариями, то есть занимался, руководил делопроизводством, как бы, да, был человек, который отвечал за королевскую охрану, гвардию, был человек, который отвечал за конюшни короля, комис стабули, то есть отсюда, собственно, знаменитый титул конетабль, который потом в Англии трансформировался в констабля. Вот. Были люди, которые занимались отдельно, соответственно, королевской казной, сокровищницей, там, помещениями, двором, то есть организацией стола и питья короля, то есть перов королевских, которые, естественно, имели очень важную роль с точки зрения социализации, как бы, да? Провианские склады. Да-да-да. Вот. И, в общем, пожалуй, затруднительно было бы определить, кто из них, кого старше. В иерархии. Вот, в иерархии, да, потому что каждый из них по-своему как бы важен и близок к королю. Ну, казначей-то, наверное, ближе всех все-таки. Не знаю. Вопрос королевской печати и королевской казни. Наверное, все-таки человек, который отвечает за безопасность короля в его апартаментах, имел наибольшую власть, как бы, наибольший доступ к королю, да, и наибольшую возможность как-то в случае чего организовать переворот. А что с ними делалось дальше? Вот они пришли, осели, ассимилировались, не так уж их и много. Да. Ну и перед ними, в общем, стоят несколько таких задач, которые, как бы я бы сказал, на стыке внешних и внутренних. Да? То есть это сопротивление свевам и войны со свевами, да? Потому что те время от времени сами переходят в наступление. С другой стороны, это попытки, в общем, достаточно успешные. В основном то, что успели сделать вестготы к моменту, когда перестало существовать уже их государство, это подчинение северной племен, которые, как мы помним, и Риму далось с большим трудом, да, вот, и которые, в общем-то, по мере ослабления римской власти вот в период упадка Рима, естественно, выходили из-под контроля, жили какой-то своей самостоятельной жизнью, вот все эти горные племена, кантабры, там, астуры и значит, некоторые другие. Да вот, и сейчас пытаются. Да, и вот эти войны, басконы, опять же, да, вот, вот эти войны тоже составляли довольно значительную, значит, проблему, для которой занимались не один и не два вестготских короля. И, наконец, и вот это, наверное, тоже очень любопытный эпизод, о котором нельзя не упомянуть, значит, это взаимоотношения с Византией, которые резко обострили, во-первых, как бы приблизилась Византия, и отношения с ней резко обострились в середине VI века. Как раз вот в то время, собственно, когда активно осваиваются вестготы на территории Испании, вот, это связано было с внешней политикой не кого-нибудь, а Юстиниана I, знаменитого императора, который, по сути, в общем, так вот огрубленно приближаясь, опираясь на ресурсы Восточной Римской империи, хотел восстановить империю, какой она была до раздела на Запад. западной и восточной. И, в общем, в значительной степени ему ведь это за его долгое правление удалось. Ему удалось подчинить себе основные африканские территории, покорив королевство вандалов. Ему удалось, хотя и с огромным трудом, но все-таки удалось завоевать королевство остготов в Италии. И, значит, естественно, он искал возможности как-то вот продолжить эти завоевания и на территории Испании. И подвернулся хороший предлог, поскольку вот в этом противостоянии короля и аристократии один из мятежных, значит, магнатов, Атанагильд, значит, борясь за власть, за трон, пригласил византийцев к себе на помощь. Вот, они, как водится, пришли и долго не уходили. Атанагильд, достигнув искомой власти, довольно быстро понял, что, в общем, византийцы ему теперь уже мешают. Да. Вот, но их удалить было гораздо сложнее, чем позвать, чем призвать. Они сами бы, скорее всего, пришли, даже если бы их не звали. Вот, значит, они закрепились в наиболее южной части Испании, прежде всего вдоль побережья. То есть линия побережья принадлежала им в период вот максимального, значит, расширения их владений в Испании примерно от нынешней Малаги до нынешней, по крайней мере, Картахены. То есть это, ну, так на глазок, примерно треть всего средиземноморского побережья Испании. С византийцами за то, что, ну, как бы направлены на то, чтобы ограничить их экспансию, а затем и вытеснить их, они продолжались очень долго, собственно, с середины VI и почти до середины, до 20-х годов VII века. То есть где-то 3/4 или около того века. Прилично. Очень вполне. Прилично, да. То есть почти все значительные вестготские короли в этих войнах так или иначе отметились. Надо сказать, что ведь для Византии это были важные территории. Юстиниан так просто послал сюда войско с человеком, который, ну вот, лучший, кого он мог послать в Испанию, вот он его и послал. Это был древний старик, которому было за 90, но он был опытнейшим человеком, вполне еще вменяемый, да, и очень хорошо знавший Испанию и известный с лучшей стороны в Испании. То есть очень удачный был в этом отношении выбор, и во многом благодаря этому византийцам, собственно, удалось так достаточно надолго задержаться. Ну, по сути, это был последний взлет Византии. Ну, и надо сказать, что уже, собственно, вот смерть самого Юстиниана обозначила сразу резкий перелом. То есть все эти завоевания потребовали такого напряжения сил и финансов, что в результате, как кто-то из историков писал, наследник Юстиниана обнаружил разоренную страну, пустую казну и сильных врагов на всех границах. У нас буквально несколько минут. На чем мы завершим сегодняшний разговор о вестготском правлении? Имело бы смысл, значит, остановиться на фигуре Лео Вигильда, который мы уже не раз сегодня упоминали. Это вторая половина VI века. Он правил с 568 по 586 годы. И, в общем-то, прославился как очень талантливый полководец. Он очень активно и успешно воевал и на севере, вот с этими горными племенами. Подчинил племена в районе примерно нынешней Саламанки в районе Старой Кастилии Леона. Вот, и очень существенно ему удалось, значит, существенных успехов удалось добиться в сражениях с византийцами. Для Вигильда стоит еще раз упомянуть, там, что он основал два города. Что, начеканил денег. Начал чеканить монету другого внешнего вида с явной политической программой. И, кроме того, именно в конце его правления произошел очень серьезный конфликт, наверное, самый серьезный до этого периода, между, столкновение между арианами и приверженцами ортодоксальной веры, который во многом подвигнул его наследника и сына эту ситуацию решить радикальным образом, приняв ортодоксальную веру. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь на неделю, чтобы продолжить наши экскурсы вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.